Работа должна быть оплачена, откинулся в кресле волшебник, а я вам позволяю выбрать размер этой платы. По-моему, достаточно благородно, не находите. Мужик, ты за берегами-то следи, я ведь и прибить могу. Платы, ага, чтоб тебе такого ответить. Ну что вы молчите, выпрямил спину аристократ, ну же, смелее, молодой человек, назовите свою цену. Фу-ух, я звучно выдохнул. Нет, ты сейчас серьезно, услышь подобное, дед, назови свою цену, ты бы уже кровью захлебывался. Черт, да от подобного тебя спасает только дочь. Блин, ну почему все так получается, а? Хотел познакомиться с семьями учеников, а и там попал в какой-то хит-парад абсурда. Вы язык проглотили? Осведомился мужчина. Тогда позвольте предположить, 10 000 галеонов вам хватит? Мои глаза налились багровым светом, тени в доме сгустились, почернели, моментально погрузив комнату в полумрак. Жажда крови начала потихоньку наполнять помещение, как и просто давление магией. Сидящий в кресле мужчина сглотнул ставшую столь вязкой слюну и начал пытаться незаметно откашляться, ведь в горле также запершило. Его сердце начало биться все чаще и чаще. Лицо покраснело, спокойное дыхание ускорилось. Я надавил сильнее, глядя ему в глаза немигающим взором. Волшебника вжало в кресло, а его глаза заметались по помещению в поисках выхода. Он сейчас не может пошевелиться, дышит через раз, ведь это стало неожиданно тяжелым делом. Его надпочечники сейчас вбрасывают в кровь просто литры адреналина, ведь за свою долгую, сытую и спокойную жизнь он вряд ли чувствовал что-то подобное. Сильнее. Тени сгустились настолько, что помещение буквально погрузилось во мрак. Сомневаюсь, что он сейчас видит дольше вытянутой руки, а я ведь сейчас давлю едва ли в полсилы, что магией, что жаждой. Только тени специально расширяю для пущей атмосферы. Ведь Генри сейчас видит только свои собственные руки и мои горящие во тьме глаза. Думаю, хватит, а то еще инсульт схватит. Мгновение и все снова вернулось на круги своя. Темнота мгновенно рассеялась, а все давление исчезло словно утренний туман. Ну ты понял, хмыкнул я, взяв еще кусочек говядины. Еще раз оскорбишь, прибью. Доступно, аристократ не ответил, зато его взгляд был лучше 1000 слов. Страх в нем, вот и смысл был меня так провоцировать. Да, с красноречием у меня действительно проблемы, но ведь у всех свои сильные и слабые стороны. Какие мои годы, просто до сего момента подобные навыки мне были совершенно не нужны. Буквально ни разу в жизни не сталкивался с их необходимостью. И тут в помещение вошли наконец ожидаемые женщины. Мама и дочка, Дельфина и Дафна Гринграсс. Глава 55. Здравствуйте, мистер Ворон. Вошедшая в комнату женщина улыбнулась, пристальным взглядом осматривая меня. Очень приятно вас наконец увидеть. О, это чувство взаимно, леди Гринграсс. Я поднялся со стула, быстро доживав кусочек вырезки. Знаете, говорят, что можно легко понять, как будет выглядеть девушка спустя годы. Глядя на вас, я понимаю, что Дафна в будущем разобьет немало юношеских сердец. Возможно, даже не специально. Ха-ха, рассмеялась женщина, а мои глаза на мгновение блеснули багрянцем. Итак, Дельфина Гринграсс, что тут у нас? Ага, крепкий мастер, причем по нашим масштабам. Но, разумеется, довольно однобокий, вследствие практикуемой школы магии, магические каналы разработаны лишь в руках. Зато в обеих, что большая редкость для местных, амбидекстер или развитый навык, магия же, как и ожидалось, полностью нейтральна. Прана, жизненные силы развиты очень странно, никогда такого не видел, словно неполноценная техника, то есть гимнастика, хреново ускоряющая и концентрирующая потоки тяжелой энергии. Но все же планку женщине взять удалось, прана пробуждена, она ее чувствует, но на этом все. Если смотреть объективно, то для местных ее уровень действительно очень-очень велик. Передо мной буквально второй, после незабвенного Альбуса, по силе маг на островах. Но может и третий, ведь есть же где-то полумертвый владыка всего плохого. Ну а если говорить о внешности, очень красивая женщина, буквально первая в этой стране, если убрать за скобки, опять же, сестер Гринграсс в силу их все еще нежного возраста. Длинные черные волосы, собранные в высокий хвост, приятное, красивое лицо с, на мой непрофессиональный взгляд, не особенно великим количеством макияжа. Хотя, кто этих женщин знает? Яркие голубые, практически синие, глаза, пышные ресницы, аккуратный носик, тонкие губы. Видно, что женщина следит за собой, но без перегибов. Одета она в Классический форменный костюм наездника, камзол, белая рубашка и штаны, подчеркивающие тренированные ноги и черные высокие сапоги из жилетов. Красавица, что тут сказать, но, в Британии маги катаются на лошадях или это просто личное увлечение, в своей прямоте вы очень милы, тем временем, улыбнувшись, продолжила женщина, пожалуй, настолько бесхитростных комплиментов я не получала уже давно, на том и стоим, хмыкнул я, усаживаясь назад на стул, итак, для начала позвольте извиниться за эту, сцену, о, прикрыла улыбку ладошкой дельфина, ничего, Генри порой полезно немного, снизить амбиции, чудно улыбнулся я, так, о чем надо говорить дальше, признаться я не особенно силен в словоблудии, это если что без всякого негатива, искренне повинился, чем вызвал очередную улыбку на прекрасном лице, о, ничего страшного, я вам помогу, моя собеседница прошла сквозь помещение и села во главе небольшого стола, вот тут и даже до такого дуба, как я легко дошло, кто в этом доме хозяин, итак, Сергей, вы же не против, если мы перейдем на ты, конечно нет, дельфина, приободрился я, если столь прекрасная дама предлагает, то как я могу отказаться, прекрасно, без всякой фальши улыбнулась женщина, похоже, комплимент засчитан, итак, как вам Британия, очень, я замахал рукой в попытке найти нужное и при этом не особо грубое слово, своеобразно, подсказала мне собеседница, я бы сказал значительно грубее, но, да, пожалуй, своеобразно подойдет, и уверенно кивнул, и что вас так, огорчило, аккуратно, но пытаясь не подать виду подбирала выражение женщина, а Дафна, тем временем, что тоже показательно, просто встала чуть позади матери, по правую руку, как бы сказать, задумался я, поднимая взгляд к потолку, страна непуганных идиотов, нет-нет, разумеется, это относится не ко всем, но абсолютное большинство, огорченно развел руками, вызывает у меня приступы немотивированной агрессии. Хи-хи, прыснула в кулачок женщина, в точности, как ее дочь. Хотя, кто тут кого копирует, будем надеяться, что жертв не окажется слишком много. Согласен, я серьезно кивнул в ответ на эту шутку, чем ввел аристократку в недолгий ступор, хорошо хоть в причинах подобного было легко разобраться. Поделитесь. С готовностью втянулась женщина. Разумеется, улыбнулся я, слишком уж сильна разница в менталитете. Так уж и слишком, вы удивитесь, но да, хмыкнул я, слишком у вас тут много накручено, на мой взгляд, у нас намного проще, и в чем же это выражается? Приподняла одну бровь волшебница, в то время, как Дафна, стоящая чуть позади, по левую руку от матери, также явственно заинтересовалась. В отсутствии здесь закона силы, пожал плечами я, понимаете, у нас по-другому буквально все, по крайней мере, опять же, с моей точки зрения, правда, осведомилась аристократка, ну же, Сергей, не тяните и утолите мое любопытство, как изволите, шутливо наклонил я голову, личное могущество влияет на буквально все сферы жизни, слабый не может руководить сильным, так не бывает, это закон природы, но ведь слабый может быть умнее сильного, логично ответила женщина, да, кивнул я, но это скорее исключение, чем правило. Чтобы стать сильным нужно очень многое, живой ум, упорство, характер, желание развиваться, очень многое. Мастер магии, всегда крайне образованный и разумный, ведь для достижения данного титула нужно приложить множество усилий, постоянно тренироваться, изучать новые знания, заниматься саморазвитием, расширять кругозор нужно не только изучить целый океан информации, а еще и усвоить его, а после соответственно, научиться применять данную информацию на практике, получить практические навыки и умения,